Крамли смотрел мне в лицо, и я понимал, о чем он думает. Об абрикосовом пироге, о банановом пирожном и о мороженом с клубникой. «Только будьте осторожны», — проговорил он наконец. Старик мог поскользнуться, разбить голову и умереть до того, как попал в канал, поэтому в легких и нет воды. А после этого он доплыл до клетки и залез туда. Ясное дело. Крамли покосился на меня, словно старался оценить, чего от меня ждать. Не сказав ни слова, он углубился в заросли. Его не было около минуты. Я ждал. Потом, откуда-то издалека, до меня донесся трубный рев слона. Я медленно повернулся и, попав под садовый дождик, прислушался. Где-то уже поближе лев открыл огромную, как улей, пасть, издал мощный рык и словно изрыгнул рой убийц. Стадо антилоп и газелей пронеслось мимо, как порыв летнего ветра. Поднимая пыль, они стучали копытами по высохшей земле, и мое сердце устремлялось вслед за ними. Внезапно на тропинке появился Крамли. Он широко улыбался, как мальчишка, который то ли гордится, то ли смущен своей безумной выдумкой, до этой минуты неизвестной никому. Он покряхтывал и двумя новыми банками пива показывал вверх на 6 звуковых систем в виде рожков лилий, подвешенных в кронах деревьев, словно большие темные цветы. Оттуда-то антилопы, газели и зебры защищали нас от безымянных зверей, обитающих за забором бунгало. Слон громко протрубил еще раз, и это меня доконало. «Африканские записи», — объяснил Крамли, — «а мог бы и не объяснять». «Потрясающе!» — воскликнул я. «А это что?» «Мне почудились 10 000 африканских фламинго, которых 5 000 дней назад, когда я был еще школьником, Мартин и Оса Джонсоны». Джонсоны, Мартин и Оса — известные американские исследователи, писатели и продюсеры, совершали экспедиции в страны Тихого океана и в Африку. Перевозили с пресноводной лагуны, возвращаясь на самолете к нам в Калифорнию, чтобы рассказать простым людям невероятные истории об африканских гну и о своих приключениях в Африке. И тут я вспомнил. В тот день, когда мне пришлось бежать со всех ног, чтобы успеть послушать Мартина Джонсона, он погиб в авиакатастрофе возле самого Лос-Анджелеса. А сейчас в этих райских кущах, в убежище Элма Крамли, я увидел птиц Мартина Джонсона. И мое сердце взмыло вместе с ними. Я посмотрел на небо и спросил: «Что вы собираетесь делать, Крамли?» «Ничего», — ответил он. «Старушка с канарейками будет жить вечно. Можете держать пари». «Денег нет», — ответил я. Когда в тот день, ближе к вечеру, появились утопленники, это, конечно, многим испортило пикники, которые устраивались на пляже. Люди негодовали, складывали свои корзины и уходили домой. Разгневанные женщины и раздраженные мужчины призывали назад собак, упрямо стремившихся к берегу, смотреть на странных людей, неподвижно лежавших у самой воды. Детей уводили с пляжа и отсылали домой, категорически запрещая впредь даже приближаться к таким своеобразным незнакомцам. Ведь утопленники – тема запретная. Как о сексе, говорить о них не принято. Поэтому, если утопленник осмеливался прибиться к берегу, он сразу, будь то мужчина или женщина, становился персона нон грата. Нежелательная особа, латынь. Дети еще могли кинуться к утонувшему, замышляя какие-то свои мрачные церемонии. Но леди, остававшиеся на берегу, после того, как семьи, собрав свои пожитки, поспешно удалялись, раскрывали зонтики от солнца и демонстративно поворачивались к океану спиной, словно кто-то, запыхавшись в волнах, окликал их. И ничто из подчеркнутого в статьях Эмили Пост, «Пост Эмили, 1872-1960-й, американская журналистка, автор книг, статей и радиопередач о правилах хорошего тона». Не могло помочь бедным леди в этой ситуации. Все обстояло очень просто. Погибший любитель серфинга появлялся без приглашения, без разрешения и даже без предупреждения, как незваный родственник, и его приходилось быстрой трусцой поспешно перетаскивать в таинственные ледники подальше от пляжа. Но не успевали унести одного неожиданно появившегося из воды незнакомца, как раздавались детские крики: «Мамочка, смотри, о, только посмотри! Уходи! Сейчас же убирайся оттуда!» И вы слышали топот ног, убегавших от выброшенных на берег еще теплых фугасных бомб. Возвращаясь от Крамли, я слышал об этих незваных визитерах, об утопленниках. Мне очень не хотелось уходить с солнца, которое, казалось, всегда светило в саду у Крамли. Возвращение на берег напоминало переезд в другую страну. Приполз туман, как будто радуясь любым плохим новостям, распространявшимся на пляже. Утопленники не интересовали полицию, они не были связаны с ночными происшествиями или неожиданными мрачными находками в каналах, чмокающих деснами всю ночь напролет. Это был просто мусор, выброшенный приливной волной. Сейчас берег опустел, и ощущение пустоты еще усилилось, когда я окинул взглядом старый венецианский пирс. «Плохой рис!» – услышал я чей-то шепот. Это прошептал я. Прошептал старое китайское заклинание, которое выкрикивают на полях, чтобы обеспечить хороший урожай, защитить его от разрушительной воли злых, завистливых богов.